So do you guys pay for camp fuels? I mean, like, or raise your hand if you do, because I really need to know. What is the typical thing about that's not camp fuels type shit? Чем-нибудь занимаешься? Привет, Эрик. Я фотографировала птичьи яйца. Господи, никто не занимается ничем крутым. Скука. Какие же все тупые. Мы с папой на озере сняли. Тупизм. Видно, как мама птичка летит. Сейчас сдохну от скуки. Мы всякие видео его дроном снимаем. Что сказал? У твоего отца есть дрон? Он может улетать от того, кто им управляет, метров на 400. Снимает видео и посылает на телефон. Не трогай. Возьмем, полетаем. С ума сошел? Это же папин дрон. Ты хоть представляешь, как можно оторваться? Будем за всеми шпионить. Батерс, ты дома? Иду, пап!